Действующие лица. Расследование ведет Николя Лефлок, комиссар уголовной полиции Шатле. Николя Лефлок, уполномоченный следователь по особо важным делам. Каноник Франсуа Лефлок, опекун Николя Лефлока. Жозефина Пельван, домоправительница каноника Лефлока. Маркиз Луи де Ранрей, крестный отец Николя Лефлока. Изабелла де Ранрей, дочь маркиза. Сартин, начальник полиции Парижа. Лаборт, первый служитель королевской опочивальни. Гийом Ларден, комиссар полиции. Пьер Бурдо, инспектор полиции. Луиза Ларден, супруга во втором браке комиссара Лардена. Мари Ларден, дочь комиссара Лардена от первого брака. Катрина Госс, кухарка в доме Ларденов, в прошлом маркетанка. Анри Декарт, доктор медицины. Гийом Семагюс, корабельный хирург. Сен-Луи, негр, слуга Семагюса, в прошлом раб. Ава, жена Сен-Луи, кухарка Семагюса. Пьер Пиньо, семинарист. Эме де Ноблекур, прокурор в отставке. Отец Грегуар, аптекарь в монастыре Карм-де-Шо. Палетта, содержательница борделя. Сатин, девица из борделя. Брикар, без определенных занятий, в прошлом солдат. Рапас, без определенных занятий, в прошлом мясник. Старуха Эмилия, торговка супом, в прошлом проститутка. Мэтр Вашон, портной. Камюзо, комиссар полиции, надзирающий за игорными заведениями. Муваль, правая рука комиссара Камюзо. Папаша Мари, привратник в Шатле. Сортирнос, осведомитель. Шарль Анри Сансон, палач. Рабуин, агент.